На лице Цинъюя заиграла искренняя, по-детски невинная улыбка. Но в следующий момент она померкла, юноша вздохнул. Отец, мир сюйчжинистов действительно очень жесток. Цинъдэ молча слушал, стискивая его руки своими. Если бы не дядюшка Лань, я бы до сих пор постоянно сражался и убивал. В противном случае я бы не смог даже отомстить, если бы моих родных кто-то оскорбил, тихим голосом сказал Цинъюй. Он осознавал, сколь многим обязан этому загадочному эксперту. Дядюшка Лань, одно его существование, позволило ему взять передышку и пожить немного в соответствии со своими истинными чувствами. Это был мир, в котором правила сила. Если Цинъюй не был сильнейшим, то у него не было выбора, кроме как действовать вопреки своему характеру. Я не хотел убивать, действовать хладнокровно, быть жестоким и кровожадным, но мои желания ничего не значили. Оставаясь один, я каждый раз чувствовал щемящую боль в груди. Но как бы невыносимо это ни было, я должен был демонстрировать подавляющее хладнокровие и надменную улыбку, ведь я мастер башни. Нервозность, слабость, страх – все это для меня непозволительная роскошь. Я обязан быть решительным, бездушным и жестоким. Цинъюй посмотрел на отца и тихо засмеялся. Затем резко замолчал и спросил, словно сквозь слезы. «Отец, ты знаешь, каково это?» «Я знаю, Юйер, я знаю». Сердце Цинъдэ также стонало от боли. В прошлом, когда эксперты Дворца Лазурного Дракона и Чертога Синих Вод, двух левиафанов океанического мира Сюйчжинь, существовавших на протяжении тысяч лет, увидели Цинъюя, они не могли не отметить, насколько непоколебимым и рассудительным был этот юноша. Им показалось, что этот человек не дрогнул бы даже перед лицом обрушивающейся на него гигантской горы. Такие монстры, как Лазурный Дракон, Трехглазый или Яньсюй Сыда, варились в этом котле уже целую вечность, с самого их детства. Для них быть жесткими и беспощадными было совершенно естественно. Но Цинъюй был совершенно другим. Он погрузился в воды мира Сюя, когда ему исполнилось 20. Все свое детство и всю свою юность он провел в окружении близких людей. Даже в туманном особняке за ним постоянно присматривал дедушка Лянь. В результате он вырос добрым и сострадательным человеком. Но в новой среде он стал заложником обстоятельств. Будучи ребенком, он отчаянно ломал себя, выходя за границы возможностей, чтобы стать сильнее и добиться одобрения отца. В итоге он преуспел и едва не погиб вместе с Усином. Затем он попал в подводный мир Сюя, и здесь ему также пришлось действовать против своей природы, чтобы суметь выжить и адаптироваться в жестоком мире сюяистов. Если ты слаб, то твои идеалы говорят тебе, что делать. Если ты силен, то твои действия формируют твои идеалы. Если бы эта мудрость не поддерживала мой внутренний мир, словно несущая стена, то, возможно, я бы уже давно сломался бы окончательно, не вынеся необходимости постоянно действовать вопреки своей воле. В уголках глаз Цинъюя блестели слезы. Обнажив, наконец, запрятанную глубоко в сердце боль, он уже не мог сдерживаться. «Юйер», Цинъдэ посмотрел на сына, чувствуя, как его захлестывают эмоции. «Юйер, ты не можешь держать все в себе. Ты меня понял, ты должен делиться своими переживаниями со мной, когда ты дома, и со своими друзьями, когда ты где-то еще. Не подавляй их, из этого не выйдет ничего хорошего». Цинъюй сделал глубокий вдох, затем улыбнулся. «Было чистым везением, что дядюшка Лань решил мне помочь. Если бы он не стал этого делать, то меня бы ждала незавидная, но заслуженная участь. Но это моя жизнь, и лишь я должен быть хозяином своей судьбы». Цинъюй поднялся, встал и направился к дверям. «И, значит, я буду действовать вопреки своим чувствам и дальше, потому что я хочу стать сильнее». В голосе юноши зазвенела сталь. Он открыл дверь и шагнул наружу. Его взгляд уперся в усеянный яркими звездами небосклон. Цинъюй продолжил мысленно, любуясь величественным зрелищем. «Я не смирюсь с тем, что кто-то может причинить вред моим близким, поэтому я стану сильнее, достаточно сильным, чтобы их защитить. Улыбающийся, собранный, холодный и кровожадный, вот каким я должен быть. Слабость и мягкость останутся лишь в самых глубинах моего сердца». Решено. На лице юноши не осталось ни следа от сомнений или переживаний. Том 9, глава 9. Место испытания. Если ты слаб, то твои идеалы говорят тебе, что делать. Если ты силен, то твои действия формируют твои идеалы, вопреки собственной природе. Цинъюй должен следовать этому пути, пока не окажется на вершине мира, пока никто не сможет ему угрожать. Только тогда он сможет действовать так, как пожелает. Цинь Дэ спокойно смотрел сквозь дверной проем на сына, который остановился во дворике, вглядываясь в звездное небо. Юноша неотрывно смотрел на звезды, но в глубине его глаз плескалась непреклонная решимость. Внезапно лицо его тронула легкая улыбка. «Похоже, метеоритная слеза тоже почувствовала произошедшую со мной перемену. В будущем, что бы ни случилось, даже если обрушатся небеса и разверзнется земля под ногами, я буду готов». Он чувствовал, что энергия метеоритной слезы изменилась, а связь между ним и таинственным артефактом стала еще глубже. Душевное состояние юноши также претерпело мгновенный скачок. «Моя душа достигла средней стадии кунмин. 6 из 9 испытаний небес через 5 месяцев». Губы Цинь Юя тронула почти незаметная улыбка. Когда его душа внезапно прорвалась с ранней стадии кунмин на среднюю, юноша также отчетливо ощутил приближение долгожданного небесного испытания. Оно должно было произойти ровно через 5 месяцев. Тем не менее, он совершенно не испытывал радости или ликования. Дорога, которой ему предстояло ступать в будущем, уходила в бесконечность. Испытание было лишь одним из незначительных эпизодов. А Динай, не дававший ему покоя, был не более чем неприметной развилкой на его жизненном пути. Если бы Цинь Юй не захотел продолжать, если бы он поддался слабости, то все, что ему нужно было бы для счастливой и беззаботной жизни, тихонько практиковать где-нибудь в живописной глуши. Однако, избрав такой путь, он вынужден был бы смириться с тем, что любой сильный мира сего мог бы безнаказанно помыкать и калечить его близких. Поэтому Цинь Юй решил стать тем, кто обладает достаточной силой, чтобы защитить и своих братьев, и всех остальных. А с этим решением и его путь был предопределен. Сражение, жажда крови, отрешенность, безумие, борьба с собой, убийство, опасности – все это теперь станет неотъемлемой частью пути Цинь Юя. Он сознательно сделал этот выбор и готов был нести за это ответственность. Ху-у. Цинь Юй расширил свое святое чувство на максимум. Теперь, на средней стадии кунмин, радиус его восприятия увеличился настолько, что он мог покрыть святым чувством всю столицу империи. Он словно наяву видел, как в императорском дворце мирно спали принцы, а его брат, Цинь Чжэн, с серьезным лицом делал пометки на полях прошений, направленных к правительству. Его старший брат, Цинь Фэн, безмятежно практиковал счастье и спокойствие. Только при виде этого радостного быта его родных Цинь Юй ощутил волну удовлетворения своим выбором. Это напомнило ему о тех 10 с лишним лет тренировок на пути внешних техник во имя одобрения и улыбки отца в детстве. Никто не смог бы сказать, как долго теперь, ради улыбок своих близких, юноше предстояло ступать путем сильных. Прошел месяц с того момента, как Цинь Юй почувствовал свое 6 из 9 испытания небес. Во дворце принца Юясю и Юань Лиер проводили время за партией в Го. Если сравнивать с Цинь Юем, то уровень мастерства игры в Го Сю Юаня был явно намного выше. После поглощения пилюли возведения основания он начал практиковать, и сейчас его разум работал значительно быстрее. Как следствие, ощутимо возросли и его навыки игры. «Ха-ха, я проиграл, госпожа Лиер. Бесподобное мастерство, в самом деле», – сдался наконец бывший советник и со смехом развел руками. «Ваши навыки значительно улучшились, дядюшка Сюй. Я думаю, теперь вы лишь немного слабее, чем бог Го из столицы», – улыбнулась Лиер, собирая камни. Игра была окончена, и Цинь Юй присоединился к их беседе. «Что, твое небесное испытание наступит через 4 месяца?» Эта новость настолько потрясла Сюй Юаня, что он на мгновение растерял свое обычное непринужденное хладнокровие. Цинь Юй с улыбкой кивнул. «Что такое, дядюшка Сюй? Это же всего лишь 6 из 9 испытаний небес, не стоит поднимать такой шум из-за этого». Ли Ер также остро глянула на юношу и с легким негодованием в голосе произнесла. «Цинь Юй, ты даже не удосужился сообщить мне, что почувствовал приближение испытания». Цинь Юй оторопел. То, что она опустила обращение старший брат, однозначно свидетельствовало о том, что девушка в ярости. «Учитывая мою силу на данный момент, это небесное испытание не должно доставить проблем, разве что произойдет нечто такое же необычное, как с Сяхаем. Но даже в этом случае я справлюсь, если выложусь на полную». Цинь Юй был абсолютно уверен в своих силах. Ли Ер наградила его долгим взглядом, после чего наконец тяжело вздохнула. «Будь осторожен, старший брат Цинь Юй, твое небесное испытание определенно будет куда сложнее, чем ты можешь вообразить». Однако в этот момент неожиданно заговорил Сюй Юань. «Ся Юй, я только что придумал, как нам без особых усилий выманить, а то и убить Диная. Хох, глаза Цинь-Юя засияли. Дядюшка Сюй, рассказывай скорее, не нужно ходить вокруг да около. Каков план? Мне не избавиться от этого постоянного легкого зуда беспокойства, пока этот мерзавец жив. Махнув своим перьевым веером, Сюй-Юань веско заявил. Ся-Юй, согласно твоим словам, те, кого Динай хочет убить больше всего, это ты и Хауфэй, ведь именно вы убили его братьев. Но он слишком слаб, так что на подобный исход ему надеяться нет смысла. Следовательно, нам нужно лишь допустить утечку, дать ему знать о том, что ты собираешься пройти небесное испытание. Глаза бывшего советника уверенно блеснули. Цинь-Юй просветлел, осознав его задумку. Ха-ха, и правда, больше всего он ненавидит нас с Хауфэем, но из-за своей слабости он, словно черепаха, укрылся в своем панцире где-то на бескрайних просторах подводного мира Сюя. Но стоит ему узнать о времени и месте моего испытания, да, такого шанса он не упустит. Цинь-Юй уже тщательно все проанализировал. Жизнь и смерть, ради мести Динай не засомневается даже на секунду. Его стремление нанести вред клану Цинь было вызвано исключительно желанием заставить Цинь-Юя страдать. Но как это могло сравниться с возможностью лично нанести смертельный удар, напрямую выплеснуть на объект мести свою ненависть? Так не пойдет, холодно возразила Лиер. Юноша воззрился на нее в недоумении. Цинь-Юй, ты не должен позволять себе беспечности по отношению к этому испытанию. Сколько раз тебе говорить, оно не будет таким легким, как ты думаешь. Ты уже забыл, каким было 6 из 9 испытаний небес Сяхэя. Если ты выманишь Диная, и он сумеет воспользоваться тем, что ты проходишь испытание, то тебе сильно не поздоровится, с необычайной настойчивостью проговорила девушка. Сердце Цинь-Юя наполнилось теплотой. «Не беспокойтесь, госпожа Лиер, этот план – моя идея, так что, разумеется, я позабочусь о том, чтобы оградить Сяоюя от опасности. В нужный момент Хауфэй, самый сильный из нас, будет выжидать наготове. Как только Динай объявится, Хауфэй тут же его прикончит», – ровным голосом пояснил Сюй-Юань. Однако у Лиер на этот счет было другое мнение. Тут же его прикончит, да, Динай в подметке не годится Фэй-Фэю, но он жаждет возмездия. Он пойдет на все, чтобы отомстить. Если он решит прибегнуть к самоуничтожению, то это вполне может повлиять на Цинь-Юя. Да и потом, само испытание обещает быть крайне опасным. Любая неожиданность может стать фатальной. Не ожидавший такой отповеди Сюй-Юань сделал паузу, после чего снова посмотрел на юношу. «Сяоюй, этот план действительно слегка безрассудный. Давай пока воздержимся от притворения его в жизнь». Изначально он исходил из того, что Цинь-Юй с легкостью преодолеет испытание. Однако, судя по словам Лиер, юноше предстоит столкнуться со столь серьезной опасностью, что малейшая оплошность могла стоить ему жизни и разрушения души. Девушка также уставилась на Цинь-Юя. «Ладно, ладно, забыли про этот план. Хорошо». Беспомощно улыбнулся тот, безымянный горный хребет на дне океана. Цинь-Юй собирается пройти небесное испытание, ошеломленно переспросил Динай. Затем он вцепился в запястье Янь Синя и, выпучив глаза, выпалил. Этот мерзавец собирается пройти испытание. Неужели это будет 6 из 9 испытаний небес? Янь Синь, шутки в сторону, говори только правду. Глаза бывшего лорда пылали, словно он хотел проглотить подчиненного целиком. Слегка напуганный Янь Синь поспешил ответить. «Мастер, если верить полученной информации, этот Цинь-Юй заявил, что через 3,5 месяца отправится на остров Каменного Журавля рядом с материком для прохождения испытания. Похоже, он намеренно распространяет эти новости. Через 3,5 месяца на острове Каменного Журавля?» – тихо пробормотал Динай, после чего поднял голову. Его глаза холодно сверкнули. «Намеренно распространяет? Естественно, он делает это специально. Как бы мы узнали об этом в противном случае, с нашей-то сетью информаторов?» «Мастер, это совершенно точно ловушка», — решительно произнес Янь Мау. Динай в ответ лишь издал короткий смешок. «Эф, это очевидно. Он хочет меня выманить, мастер». Янь Синь и Янь Мау от изумления потеряли дар речи. Динай сузил глаза. «Если верить информации, которую прислали мне тогда старшие братья с материка, Цинь-Юй, выходец из династии Цинь, он практиковал меньше 100 лет, но за это время сумел достигнуть такого невероятного уровня силы. Если так и будет продолжаться, то пропасть между нами будет лишь увеличиваться, а мои надежды на месть, становиться все более призрачными. На это его подчиненным было нечего возразить. Они и сами это понимали. Цинь Юй за короткий по меркам мира Сючжинь срок обрел чудовищную силу, и такими темпами он очень быстро оставит Диная далеко позади. Что касается Хаофэ, то и он далеко не рядовой божественный зверь. В прошлом, даже объединив усилия, мы с братьями не шли с ним ни в какое сравнение. Старший брат передавал, что Хаофэй несколько лет назад прошел свое 6 из 9 испытаний небес. Теперь он, должно быть, стал еще сильнее, так что я тем более не смогу с ним совладать. Мастер, когда ищешь возмездие, нельзя терять голову и действовать безрассудно. Янь Синь и Янь Мау не на шутку встревожились. Но Динай лишь скривился. Да, это так, но не в моем случае. Если я продолжу выжидать, то лишусь последних шансов. Янь Синь, Янь Мау, сейчас мне приходится лишь строить планы по убийству родственников Цинь Юя. Почему? Потому что у меня нет ни шанса в прямом столкновении против Цинь Юя и Хаофэ. Но при этом даже его родственников я не могу убивать своими руками. Наверное, эти двое прямо сейчас смеются надо мной, отдыхая в столице. Динай внезапно зашелся в приступе дикого хохота. Ха-ха, я хочу уничтожить клан Цинь Юя, но при этом сам не смею и носа высунуть наружу. Все, что я могу, отсиживаться здесь. Какая от этого польза? Я абсолютно бесполезен. В таком случае, лучше уж я пойду и попытаюсь использовать этот последний лучик надежды. Глаза бывшего лорда внезапно сфокусировались на братьях. Янь Синь, Янь Мау. Да, мастер, подобрались они. Слушайте внимательно. Даже если я останусь в долине, я никак не смогу внести свою лепту в план по убийству родственников Цинь Юя. Поэтому вы через какое-то время возьмете на себя управление этим местом и гильдией призрак. Запомните, ваша задача – убивать родственников Цинь Юя, медленно проговорил он. В следующий миг его глаза налились кровью. Что касается меня, то я собираюсь использовать этот единственный шанс нанести удар самому Цинь Юю. Он готовит ловушку, но, интересно, слышал ли мастер башни такое выражение, горя от ума, даже если мне придется отдать свою жизнь. Я помешаю ему пройти испытание и тем самым разрушу его душу. Вы двое, принесите мне клятву, что займетесь долиной и продолжите убивать родственников Цинь Юя. Что бы ни случилось, Динай пронизывающим взглядом уставился на братьев. Он принуждал их принести клятву Сючжинь, от которой впоследствии отказаться они уже не смогут. Янь Синь и Янь Мау переглянулись, но под леденящим душу взглядом Диная были вынуждены подчиниться. Они знали, что в случае отказа будут убиты на месте, ведь Динай давным-давно переступил черту одержимости. Я, Янь Синь, клянусь перед небесами, что приму управление делами долины и приложу все усилия для убийства членов клана Цинь. Я никогда не сдамся. И если я отступлюсь, то пусть молнии небес разрушат мою душу. Я, Янь Мау, клянусь перед небесами, что приму управление делами долины и приложу все усилия для убийства членов клана Цинь. Я никогда не сдамся. И если я отступлюсь, то пусть молнии небес разрушат мою душу. Клятвы братьев прозвучали одновременно. Хорошо, просто чудесно. Лицо Диная, наблюдавшего за этим действом, заиграла довольная улыбка. С этого момента я отхожу от дел. Я укроюсь ото всех и займусь подготовкой тайных орудий для предстоящего возмездия. Дела долины я оставляю на вас. Когда придет время, я отправлюсь путь в одиночку. Запомните, никто и ничто не должно меня отвлекать. Он махнул на прощание широким рукавом и удалился. Янь Синь и Янь Мау обменялись взглядами, в которых читалось горечь и бессилие. В случае смерти Дина они планировали бросить все и спокойно переключиться на собственные дела. Но теперь обещание, навязанное мастером, связало их по рукам и ногам. Даже если бы он сам переменил свое решение, они не осмелились бы отступить от клятвы Сючжинь. Дворец принца Юя. Цинь Юй и Хаофэй двумя кометами устремились к горизонту, провожаемые взглядами Цинь Дэ, Цинь Фэна, Цинь Чжина, Ли Ер и многих других. Ли Ер, наблюдая за уменьшающейся фигуркой юноши, расстроенно покачала головой и пробормотала: «Ты все-таки распространил новости о своем испытании. Не думала, что ради убийства Диная ты готов поставить на кон свою жизнь. Впрочем, пока с тобой Хаофэй, этот предмет серьезных проблем возникнуть не должно. Будем надеяться, это 6 из 9 испытаний небес не преподнесет неприятных сюрпризов». Цинь Юй и Хаофэй летели бок о бок. «Фэй-фэй, как только достигнем острова, накрой все вокруг святым чувством и не ослабляй бдительности. Если этот Динай объявится, просто прикончи его без лишних слов. Пусть он и не представляет для меня угрозы, но я чувствую, что Лиер права. Это небесное испытание, скорее всего, превзойдет все мои ожидания», — с мрачным выражением лица проговорил Цинь Юй. «Не беспокойся, старший брат, что бы ни случилось, я не допущу, чтобы этот червяк коснулся тебя хоть пальцем», — уверенно отозвался Хао Фэй. Уголки губ юноши невольно слегка приподнялись. По правде говоря, он всегда смотрел на Диная с некоторым пренебрежением. Если бы это был Ди Лун или Ди Цзянь, он бы отнесся к делу чуть серьезнее, но его противником был бывший девятый лорд, так что угроза казалась незначительной. Более того, Хао Фэй после своего небесного испытания стал настолько грозным противником, что и с Ди Луном или Ди Цзянем расправился бы одним ударом своего стека. Ся Хуя в этот раз с ними не было. Цинь Юй заставил его остаться в столице для защиты Цинь Дэ и остальных. Юношу беспокоило то, что не слишком большое количество экспертов в столице могло побудить Диная воспользоваться шансом и атаковать город. Это стало бы катастрофой. После того, как они покинули пределы Цинь Луна и пролетели еще немного в южном направлении, впереди показался необитаемый островок. Этот остров был примечателен тем, что в его центре возвышалась естественная гора, очертаниями напоминающая журавля. Отсюда и название «Остров каменного журавля». Именно здесь Цинь Юй решил проходить свое небесное испытание. Том 9, глава 10, шестой удар «Остров каменного журавля». Цинь Юй осторожно вытащил из своего пространственного кольца 6 кусков зеленой древесины. От каждого из них расходилось зеленое свечение. С первого взгляда было понятно, что это необычное дерево. Юноша разместил куски в 6 различных точках вокруг себя и с помощью серии магических пассов и ограничительных заклинаний воздвиг большую формацию. Хао Фэй, стоявший рядом, шепнул: «Хо-хо, старший брат, да это же древесная защитная формация 6 начал». Однако Цинь Юй никак не отреагировал. Формация 6 начал – это масштабная защитная формация высшего класса. Я просил у сестрицы Лиер немного защитной древесины, но она сказала, что ей самой мало. Оказывается, она приберегала их для тебя, — обиженно пробормотал Хао Фэй. Цинь Юй по-прежнему не обращал на него внимания, однако уголки его губ слегка приподнялись. Все необходимое для этой формации действительно дала ему Лиер перед самым отбытием. Юноша также подготовил несколько защитных формаций для небесного испытания, но они не шли ни в какое сравнение с этой древесной формацией 6 начал. По правде говоря, установить ее было совсем несложно, чего нельзя было сказать про поиск ингредиентов, так называемой защитной древесины. Один кусок этого материала по ценности мог легко сравниться со священным кристаллом высшего грейда, что уж говорить о 6. Пожалуй, сейчас активировать купол формации не стоит. Я могу позволить сохранить этот козырь до 6 молнии, — решил про себя Цинь Юй. Для него первые удары молнии не должны были представлять особой сложности. Использовать эту формацию с самого начала было бы бессмысленной тратой ресурсов. До испытания оставалось еще 3 дня, так что Цинь Юй уселся в центре формации, скрестив ноги, и погрузился в медитацию. Хао Фэй одолевала смертная скука, но все, что ему оставалось, — бродить по островку. В конце концов он улегся на землю неподалеку и прикрыл глаза, отдыхая. Крак, каменная дверь со скрежетом отворилась. Из секретной комнаты выметнулась зловещая, холодная аура. Динай, показавшийся из проема, был куда более хладнокровным, чем до своего уединения, но его жажда убийства ничуть не ослабла, даже наоборот, стала сильнее. Один его вид внушал страх и благоговение. «Мастер», — тут же низко поклонились Янь Синь и Янь Мау. Они уже несколько дней ждали, когда Динай выйдет из тайной комнаты. В конце концов, до испытания Цинь Юя оставалось всего пара дней. «Янь Синь, Янь Мау, прикажите всем 6 стражам собраться здесь», — приказал Динай ледяным тоном. «Будет исполнено», — последовал незамедлительный ответ. Очень скоро все стражи уже застыли перед Динаем. Каждый из них демонстрировал почтение и покорность. «Сегодня я покину долину и отправлюсь убить Цинь Юя», — первые же слова бывшего лорда ошеломили стражей, но сам Динай и бровью не повел. После небольшой паузы он продолжил: «Вы в 6 будете беспрекословно подчиняться вице-мастерам и делать все возможное для уничтожения клана Цинь». Стражи безмолвно склонили головы, принимая приказ. Однако Динай с холодным смешком добавил: «Сложно предугадать, удастся ли мне выжить или нет. Пусть вы и безропотно приняли приказ, но это меня не успокаивает. Поэтому вы прямо сейчас принесете клятву Сючжинь». Стоит ли мне говорить о судьбе тех, кто откажется? В глазах стражей отразился ужас. Один за другим они без колебаний поклялись. Теперь, связанные клятвой Сюйчжэнь, они при всем желании не смогли бы отступить от исполнения приказа Диная. Чудненько. Запомните, если кто-то осмелится нас предать, остальные могут без зазрения совести его убить. Динай разразился безумным смехом и исчез на глазах у всех присутствующих. Шесть стражей и два вице-мастера переглянулись между собой, потеряв дар речи. Динай притаился под водой на порядочном расстоянии от острова Каменного Журавля, терпеливо выжидая. «Цинь Юй, я потратил огромное количество ресурсов, чтобы изготовить столько атакующих талисманов и свитков. Не терпится посмотреть, как ты собираешься пережить это испытание». Глаза укрывшегося на дне океана лорда светились угрозой и предвкушением. Еще недавно Динай был экспертом на средней стадии Дунсюй, но, подпитываемый ненавистью, он неожиданно даже для себя совершил прорыв на позднюю стадию Дунсюй. Это был еще один козырь в его плане мести. Надеюсь, Цинь Юй не допустит никаких непоправимых ошибок во время этого небесного испытания, беспокойно подумал Лиер, расхаживая по комнате из угла в угол, как запертая в клетке тигрица. Даже она не могла сейчас сохранять свою обычную невозмутимость. Остров Каменного Журавля. Солнце ослепительно сияло в безоблачной синеве. Казалось, ничто не сможет нарушить эту идиллию, однако в следующий миг небосвод будто прогнулся к земле. Огромный участок неба, несколько тысяч ли в диаметре, не меньше, окрасился в зловещий багрянец, а эпицентр этого возмущения безошибочно указывал на маленький островок в океане. Цинь Юй, сидевший в позе лотоса, неспешно открыл глаза и поднял голову. Вот и пришла пора моего 6 из 9 испытания небес. Он поднялся на ноги и полностью сосредоточился на испытании. Внезапно поднялся яростный ветер. В тот же миг океан вокруг острова словно взбесился, поднимая волны до 100 метров в высоту и оглушительным грохотом разбивая их о скалы. Казалось, во всем мире остались только звуки чистого, абсолютного хаоса. Бесчисленные электрические разряды устроили причудливые пляски в небесах, но в следующее мгновение, хаэрэрэшаша, раздался странный звук, словно какой-то гигант шмыгнул носом, и все стихло. Ветер исчез, будто его и не было, а поверхность океана разгладилась. За какие-то мгновения пространство вокруг острова Каменного Журавля превратилось в олицетворение покоя и безмятежности. Все электрические разряды также испарились, их с невероятной скоростью буквально засосало в облако испытания. Черно-фиолетовое облако испытания. Старший брат, когда испытание проходил я, облако испытания даже близко не было таким темным, да и не поглощало энергию молнии из окружающей среды с такой чудовищной скоростью. Боюсь, здесь явно происходит что-то необычное. Будь осторожнее, предостерег юношу Хао Фэй, отходя подальше. Цинь Юй лишь кивнул в ответ и бросил взгляд на разложенные вокруг куски защитной древесины. Формация по-прежнему оставалась неактивированной. Нет смысла с мечом охотиться на бабочек. Эта защитная формация высшего класса должна быть использована лишь во время 6-го удара, и никак иначе. Фэй-фэй, не ослабляй свое святое чувство. Если обнаружишь хотя бы намек на присутствие Динея, убей его в тот же миг. Это твоя основная задача. Не отвлекайся ни на что другое. Передал Цинь Юй через святое чувство и начал готовиться к ударам молнии. Каждая из этих молний должна была быть сильнее предыдущей. Естественно, первую молнию он готовился принять, не используя вспомогательных средств. Если его тело оказалось бы не способно выдержать даже слабейшую из молний, то о следующих 5 можно было и не думать. Бум! По округе разнесся звук взрыва. Огромная фиолетовая молния, по толщине не уступающая нескольким бочкам, сложенным вместе, ударило в тело Цинь Юя. В тот же миг его со всех сторон окутали электрические разряды. Юноша буквально купался в молниях, словно какое-то древнее божество, однако буйная энергия не причиняла ему ни малейшего вреда. Ох, чудесно, какие приятные ощущения! Цинь Юй даже прищурился от удовольствия. Обычную молнию он бы даже не заметил, а первая молния небесного испытания слегка покалывала всю поверхность кожи. Это было даже приятнее, чем массаж. ГМ, пусть первый из 6 ударов и должен быть самым щадящим, но он был уж слишком слаб, пробормотал Цинь Юй. Тем не менее, он не осмеливался расслабляться. В конце концов, это странное облако испытания поглотило всю энергию молнии в мгновение ока, а еще этот ее темный, почти черный, фиолетовый цвет. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она содержит в себе пугающее количество энергии. Бум! Ударила вторая молния, но и ее Цинь-Юй также принял только своим телом. Множественные извивающиеся разряды, окутавшие его искрящимся плащом, словно маленькие иглы стимулировали каждый дюйм его тела. Все поры на его коже сузились, ток пронзал каждую мышцу и каждую клетку. Цинь-Юй снова использовал молнию испытания для очищения своего тела. Произошло то, чего никто не ожидал. По какой-то причине первые 5 ударов молнии оказались удивительно слабыми. До испытания Лиер неоднократно предупреждала Цинь-Юй об опасности. Он также был свидетелем 6 из 9 испытаний небес Хауфэя и Сяхэя. Хоть последняя молния, обрушившаяся на Сяхэя, и была ужасающей, но этого было недостаточно, чтобы его убить. По сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться его братьям, первые 5 молний Цинь-Юй оказались даже какими-то неубедительными. Что происходит? Это просто немыслимо. Я кое-как сумел завершить процесс закалки молнией, который упоминал мастер, лишь после 5-го удара. А по моим расчетам должно было хватить первых 3, нахмурился юноша про себя. Он использовал расплавленное пурпурное золото, чтобы подготовить множество талисманов и развернуть большую формацию, но уже 5 ударов из 6 были нейтрализованы только лишь его физическими возможностями. Дело дрянь, внезапно осознал он, бледнее. В его голове только что родился один очень тревожный вариант развития событий. Как правило, небесное испытание расходует на удары молнии всю накопленную облаком испытания энергию. И Цинь-Юй, и Хауфэй отчетливо ощущали, что в этой фиолетово-черном облаке содержится намного больше энергии, чем во время небесных испытаний Сяхэя и Хауфэя. Но несмотря на колоссальный запас энергии, первые 5 молний были довольно слабыми. Это означало, что облако испытания израсходовало лишь малую толику своей силы. И куда пойдут оставшиеся огромные запасы? На 6-ю молнию. Насколько же ужасной будет последняя атака небесного испытания? Треклятые небеса, что за непонятные игры? Каждая последующая молния должна быть сильнее предыдущей, но при этом разница между ними не должна быть слишком велика. Но вы неожиданно решили приберечь всю силу для последнего удара, потратив крохи энергии на первые 5 молний. Это последняя молния, у Цинь-Юя было очень плохое предчувствие. Неудивительно, что Лиер пыталась его предупредить, а теперь у него не оставалось времени даже на то, чтобы выругаться. Не теряя ни секунды, он взмахнул пальцем. Из его груди вылетела капля крови. Юноша начал активацию древесной формации 6 начал, одновременно объединяя ее со своей кровью. В результате управлять формацией стало гораздо легче, да и ее сила немного возросла. Надеюсь, эти 12 талисманов прерывания молнии смогут оказать хоть какой-нибудь эффект. Но если все меры окажутся недостаточными, то придется использовать последние средства. Для этого испытания он подготовил немало запасных вариантов. БЗЗЗ от облака испытания доносились какие-то звуки, словно оно тоже готовилось к предстоящей схватке. Внезапно из-под плотного темного покрова прорвались язычки пламени, а само облако начало стремительно уменьшаться в размерах. Змеящиеся электрические разряды, словно недовольные таким поворотом, замелькали на его поверхности с удвоенной силой, но оно все продолжало сжиматься и конденсироваться под действием этого яростного пламени. Даже сами небеса на моей стороне. Судя по тому, как проходит это небесное испытание, 6-й удар молнии будет невероятно мощным. Цинь-Юй, я сомневаюсь, что ты смог бы его пережить даже в нормальных условиях. А раз уж я в это время тоже не собираюсь сидеть сложа руки, сегодня ты точно умрешь. Динай внимательно наблюдал за небом из-под воды, поэтому мог ясно отслеживать происходящее. Пора. В следующий миг его тело с пугающей скоростью устремилось в сторону острова. БЗЗЗЗТ. Облако испытания сжалось в последнем яростном усилии, но появившаяся молния, как ни странно, оказалась не черно-фиолетовой. Чудовищно сжатая, переплавленная в пламени энергия стала куда светлее и прозрачнее. Бледно-голубая молния была удивительно тонкой, лишь 2 пальца толщиной, даже тоньше запястья взрослого человека. И этот тонкий голубоватый росчерк энергии сорвался с небес, метя прямо в голову Цинь-Юя. Огненный меч встречал молнию еще на подлете, за пределами формации. Ослепительно сияя, клинок летел прямо навстречу своей судьбе. Священное оружие высшего грейда и тонкая бледная молния столкнулись, и огненный меч с хрустальным звоном разлетелся на мелкие осколки. Молния же, казалось, не утратила ни капли своей силы. Тху! Изо рта Цинь-Юя хлынула кровь, а его лицо покраснело от напряжения. «Бездна, да вы издеваетесь!» – выругался про себя юноша, но ему пришлось сосредоточить все свое внимание на том, что происходило внутри его тела. Всего одно столкновение, и его огненный меч, клинок высшего грейда, был играючи уничтожен. Пусть отчасти дело было в том, что уровень силы Цинь Юя был недостаточно высок, чтобы задействовать весь потенциал оружия, но это же всего лишь 6 из 9 испытаний небес. Осознание того, что 6 из 9 испытаний небес могло обладать такой мощью, вселяло ужас. Бах! Бледно-голубой сгусток энергии вонзился в барьер, созданный защитной формацией 6 начал, породив множество ослепительных вспышек. Голубой и зеленый свет переплелись воедино, но очень скоро энергетические потоки защитного купола начали терять стабильность. Продержавшись примерно секунду, барьер раскололся. Тем временем и цвет молнии немного изменился, немного сместившись в сторону фиолетового. Впрочем, даже секундной задержки хватило Цинь Юю, чтобы задействовать свой козырь. В воздух взвелась горсть талисманов прерывания молнии. К черту все это, пора выложиться на полную. Цинь Юй отбросил колебания. Теперь его уже не волновало, что в результате может серьезно пострадать его сила. Подбросив талисманы, юноша мысленно закричал. В тот же миг все его тело окутало золотым светом. Казалось, он превратился в золотую статую. Одновременно заходил ходуном весь остров каменного журавля. Гуру-ру-ру скалы у него под ногами раскололись. Откуда-то из самых глубоких недр под островом вырвалось яростное пламя. Это было пламя ядра, которое иногда можно было встретить в самых глубоких впадинах океана. «Звездное поле, движущееся ядро», — прокричал Цинь Юй про себя. Пламя ядра тут же покрыло его целиком, будто пытаясь превратить в пепел. Цинь Юй раскрыл ладони и с силой толкнул их вверх, навстречу неотвратимо приближающейся молнии, только что расколовшей защитную формацию высшего класса, как гнилой орех. Из ладони юноши вверх выстрелил огромный луч света, впитавший в себя даже ярость глубинного пламени ядра. Тудум. Луч света и удар молнии столкнулись. Бам, бам, бах, бах. По всему острову каменного журавля прокатились непрекращающиеся взрывы. Цинь Юй, готовься к смерти. Над островом разнесся громогласный скрежещущий голос. Динай очень удачно подгадал момент, решив напасть вместе с последним ударом молнии. Бывший лорд взмахнул руками, посылая вперед целую россыпь талисманов и нефритовых табличек. Взрывы. Вереница новых мощных взрывов опалила остров. Даже Хауфэй ошеломило такое количество заряженных до предела талисманов и нефритовых карт. Это сколько же ресурсов ушло на их создание, чего он не знал, так это того, что специально ради сегодняшнего дня Динай пустил в расход половину всех богатств зала 9 демонов, захваченных во время бегства. Ка-ка-ка, сдохни. Всего одного движения было достаточно Хауфэю, чтобы очутить прямо перед Динаем. Его черный стек уже обрушивался сверху, угрожая раздавить голову бывшего. Лицо Диная исказилось от ярости. Он с самого начала знал, что это ловушка, однако это также был и единственный его шанс на отмщение, так что выбирать не приходилось. Аркх. Взревев, эксперт мгновенно принял форму пурпурного дракона, обладавшего не только огромными размерами, но и прочнейшей чешуей. В результате удар стека угодил ему в бок. Пытаясь свести урон от тяжеловесной атаки к минимуму, Динай резко дернул телом, изгибаясь. Тем не менее стек все равно раздробил чешую, и из свежих ран хлынул поток крови. «Отведай-ка еще!» Хауфэй уже замахнулся для второго удара, но тот внезапно издал грозный драконий рев. Из его рта в направлении Цинь Юя выстрелил луч золотого света. Внезапно все замерло. Когда шестая молния испытания и сильнейшая атака Цинь Юя столкнулись, они будто застыли на миг. Казалось, весь мир замерз и даже время остановило свой бег. Однако, бадум, ослепительный столб света Цинь Юя рассыпался на клочья энергии. Пламя ядра разметало по сторонам, а молния, полностью окрасившаяся в черно-фиолетовый, угодила прямо во вскинутые вверх ладони юноши. Руки Цинь Юя были защищены огненными перчатками, которые сейчас испускали пугающе яркий свет. Звездная энергия юноши достигла своего пика, но в этот же самый момент к нему уже приближался летающий меч. Бам! Цинь Юй собрал все свои силы, чтобы противостоять последней молнии. Как ни удивительно, но с огненными перчатками и накопленной звездной энергией он снова сумел остановить казавшийся непоколебимым удар испытания. Кхак! Вместе с тем, у Цинь Юя не осталось ни малейшей возможности уклониться от летающего меча, и тот с неприятным звуком вонзился ему прямо в грудь. Внутренняя энергия в теле юноши на миг содрогнулась, и огненные перчатки, оставшиеся без подпитки, в то же мгновение разорвало на мелкие кусочки. Вслед за этим молния достигла и рук Циньюя. Удар был настолько сильным, что они тут же почернели, обугливаясь. «Сдохни!» Эта картина привела Хао Фэя в такое бешенство, что он мгновенно вошел в режим берсерка, принимая облик гигантской морской обезьяны. Положившись на свою титаническую силу, он резко взмахнул гигантским черным стеком. Но за миг до этого изо рта пурпурного демонического морского дракона вырвался еще один золотой луч света. Крак. Удар разъяренного Хао Фэя мгновенно превратил гигантскую тушу дракона в фарш. Брызги крови разлетелись на ли вокруг. Тело бывшего лорда больше не подавало признаков жизни. Тем не менее тот золотой луч, выстреливший изо рта Диная пару мгновений назад, оказался крохотным юанином, оседлавшим короткий клинок. Этот юанин не мог принадлежать никому, кроме Диная, а короткий меч был священным оружием высшего грейда. Ради осуществления своей мести Динай, и без того владевший одним летающим мечом, использовал кристаллы высшего грейда, чтобы выковать еще одно могущественное оружие. Невзирая на последствия, не думая о цене, девятый лорд поставил на кон все, чтобы убить Циньюя. Ша-ша-шух, юанин мог летать на мече намного быстрее, чем физическое тело. Прошла лишь секунда с момента уничтожения оболочки Диная, но когда Хао Фэй заметил юанин, было уже слишком поздно. «Я пришел за твоей жизнью, Циньюй». Глаза Диная горели диким огнем. Весь юанин был охвачен свирепым пламенем. Он разогнался до максимальной скорости, так что даже если бы Хао Фэй пожертвовал своей жизнью, ему все равно не удалось бы догнать обезумевшего врага. Динай ослепительным метеором столкнулся с неподвижным Циньюем. К этому моменту кисти юноши были уже раздавлены, руки обожжены до неузнаваемости, а тело покрыто кровью. Самоуничтожение юанина Диная, атака священного оружия высшего грейда и удар черно-фиолетовой молнии, сложившись воедино, вызвали ужасающий взрыв. Бум! Грохот от этого взрыва сотряс небеса. От острова каменного журавля остались жалкие осколки, которые тут же поглотили жадные волны. Тут и там в качестве напоминания из-под воды высовывались куски скал, но только не в том месте, куда пришелся эпицентр взрыва. Старший брат, не своим голосом взревел Хао Фэй, после чего, развернув свое святое чувство на максимум, принялся остервенело искать тело друга. Том 9, глава 11. Защитный артефакт лицо Хао Фэя перекосило от беспокойства за друга, его сердце разрывалось от горя и злости на себя. Тогда, в самом начале, он самодовольно бил себя в грудь и похвалялся, что без труда расправится с Динаем, не дав тому и пальцем коснуться Циньюя. Но в конечном итоге самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Он потерял бдительность, недооценив решимость противника. По правде говоря, Хао Фэя тоже можно было понять, ведь никому из сюченистов и в голову не придет отделять юанин от физического тела, когда схватка еще толком и не началась. Обычно сюченисты жертвуют своими физическими оболочками, только пытаясь сбежать из заведомо проигрышного боя. Но в этот раз Динай, только-только приняв облик пурпурного демонического морского дракона, почти тут же выплюнул юанин, избегая прямой схватки с Хао Фэем. Только уничтожив физическую оболочку бывшего лорда, Хао Фэй заметил, что того уже и след простыл. Но самым важным было то, что Динай оказался настолько самоотвержен в своей ненависти, что сразу же, отрезая себе всякий путь для отступления, воспламенил юанин и на максимальной скорости ринулся к Циньюю. Юанин на летающем мече и, что еще хуже, сжигающий себя изнутри. У Хао Фэя не было и шанса угнаться за Динаем. Он мог лишь, выпучив глаза, беспомощно глядеть на чудовищный взрыв, расколовший небеса и сотрясший землю. Старший брат, что есть мочи, кричал Хао Фэй с паническим выражением лица, одновременно со всем тщанием осматривая окрестности своим святым чувством. Но, несмотря на все старания, он не мог найти ни малейшего следа Циньюя. Собственно, душа Хао Фэя развивалась обычными темпами, так что он бы в любом случае не смог бы обнаружить друга святым чувством из-за разницы в уровне души. Волны накатывали на разрушенный остров. Ветки и обломки деревьев усеяли поверхность воды на многие ли вокруг. Вокруг царила разруха и хаос. И в центре этого хаоса, на каким-то чудом уцелевших остатках острова, стоял Хао Фэй. В уголках его глаз сверкали слезы. Он сжал кулаки. Бух! Тело Хао Фэя целиком ушло под воду. Короткое время спустя он снова показался на поверхности в нескольких десятках ли от начальной точки. Оглядевшись, он тут же нырнул опять. Хауфэй ни на миг не прекращал поиски, высматривая тело Цинь Юэ и на глубине, и на поверхности океана. 2 часа, 4 часа, прошло уже 6 часов. Эти 6 часов, пока Хауфэй без остановки нырял и поднимался обратно, стараясь не упустить ни одной детали, показались ему вечностью. Однако все его усилия были напрасны. Ша-ша-шух, массивное тело вырвалось из объятий океана, подняв фонтан брызг. Это был никто иной, как Хауфэй. На его ресницах виднелись крупные капли воды. Он тяжело дышал, но даже мысли об отдыхе не промелькнуло в его голове. Хауфэй в очередной раз огляделся, но вокруг были лишь тот же бескрайний океан и редкие ветки сломанных деревьев с острова. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего человеческое тело. «Куда же ты подевался, старший брат?» Едва слышно пробормотал Хауфэй, стоя на водной глади. Даже если юноша погиб во взрыве, его тело не могло просто испариться. Но почему тогда Хауфэй не мог найти абсолютно ничего? Мог ли взрыв быть настолько сильным, чтобы мгновенно превратить тело Цинь Юэ в пепел? В это Хауфэй не верил. Кап, кап, с ладони Хауфэя в океан одна за другой закапали капли крови, он так сильно сжал кулаки, что ногти вонзились вплоть. Но он, казалось, даже не почувствовал, продолжая стискивать кулаки все сильнее. Дворец принца Юэ, империя Цинь. Отец, поклонился Цинь Чжэн, приветствуя Цинь Дэ. Цинь Дэ поднял голову и, увидев сына, выдавил улыбку. А, это ты, Чжэн Ер. Что там в последнее время творится на границе между нами и царством Мин? Все пока спокойно, без происшествий. В настоящий момент империя Мин держится тише воды, ниже травы. Кстати, отец, Цинь Юй же отправился проходить небесное испытание. Да, интересно, он уже закончил? Сообщений пока не было, спросил Цинь Чжэн. Пока нет, но он непременно справится, твердо ответил Цинь Дэ. Да, вне всяких сомнений, кивнул император. Но, несмотря на эти слова, в глубине души каждый из них скрывал тревогу. Лишь возвращение Цинь Юэ позволило бы им сбросить это напряжение. Ли Ер и ее фрейлина, Сюэ Ер, болтали о всяких пустяках. Ли Ер казалась невозмутимой, как и всегда, однако в какой-то момент внезапно отвлеклась, уставившись в одну точку. «Госпожа, с вами все в порядке?» – спросила Сюэ Ер, нерешительно дергая замершую девушку за руку. Большие прекрасные глаза фрейлины распахнулись еще шире от удивления. Ох, Ли Ер тут же пришла в себя и поспешила ее успокоить. Ничего страшного, все в порядке. Просто задумалась кое о чем. Сюэ Ер лукаво подмигнула. Хи-хи, должно быть, о принце, не так ли? Глупости, наполовину смущенно, наполовину сердито возразила Ли Ер, однако легкий румянец, выступивший на ее щеках, свидетельствовал об обратном. Конечно, конечно, как я могла такое предположить? Засмеялась фрейлина. Ли Ер улыбнулась в ответ, но в глубине души взмолилась. Старший брат Цинь Юй, пусть с тобой ничего не случится. Ты просто обязан успешно пройти испытание и вернуться назад живым и здоровым. Хауфэй сидел на поверхности воды в позе лотоса, застыв в терпеливом ожидании. Его лицо было лишено всяческих эмоций, словно его вырезали из камня. Внезапно, бам, раздался громкий плеск, и во все стороны полетели брызги. Поверхность океана заволновалась, поднимая высокие волны. Плотно закрытые глаза Хауфэя мгновенно распахнулись. Он устремил свой взгляд в ту сторону, откуда пришел звук, и увидел, как среди рассыпанных в воздухе капелек воды возник неясный силуэт. Это знакомая фигура, это знакомая улыбка, этот знакомый взгляд. Старший брат. Хауфэй вскочил на ноги, от прежнего спокойствия не осталось и следа. Фэй-фэй, улыбающийся Цинь Юй одним движением сократил расстояние между ними. Хауфэй был настолько взволнован, что его глаза покраснели. Он внезапно заключил юношу в медвежье объятия. Хвала небесам, какое облегчение. Я уж было подумал, что ты... Он резко оборвал себя, не окончив фразы, после чего нахмурился. Рассказывай, где ты прятался? Он уже стал прежним Хауфэем, одна рука на бедре, черный стек нетерпеливо похлопывает по плечу. Прятался? Я нигде не прятался. Цинь Юй издал смешок. Не прятался? Да быть того не может, скривился Хауфэй. Старший брат, да будет тебе известно, я перевернул все вверх дном в радиусе нескольких тысяч ли вокруг, пока тебя искал. Честно сказать, я даже начал думать, что последняя молния и самоубийственная атака Диная полностью уничтожили и твое тело, и твою душу. «Ты действительно считаешь своего старшего брата таким жалким?» – усмехнулся юноша, но затем он резко посерьезнел. «Фэй-фэй, в этот раз все действительно держалось на волоске». Цинь Юя слегка передернула от запоздалого страха, когда он вспомнил последние секунды испытания и отчаянную атаку последнего лорда. «Эта странная шестая молния, вполне возможно, была самой мощной в истории этого мира». Хоть Цинь Юй не был свидетелем всех 6 из 9 испытаний небес с начала времен, но он был в этом убежден. По большей части из-за того, что его небесное испытание очень сильно отличалось от нормального. Как правило, 6 из 9 испытания небес божественных зверей намного превосходили по сложности таковые у сюсинистов и сюмаистов. И действительно, выпавшие на долю Хауфэя и Сяхэя испытания поражали своей мощью. Но облако испытания Цинь Юя с самого начала преподнесло неприятный сюрприз, вобрав в себя намного больше энергии молний, чем у его братьев. Но главным аргументом было то, что первые 5 ударов оказались пшиком, они были даже слабее, чем у других. И вся эта бездна сбереженной энергии полностью сконцентрировалась в одной пугающей 6-й молнии. Что из этого следовало? Все выглядело так, словно небеса намеренно пытали Цинь Юя, манипулируя ходом испытания. Если бы мощь молнии нарастала постепенно, на фиксированный процент, то юноша прошел бы испытание без особого риска для своей жизни. Но больше половины всей энергии, собранной облаком испытания, пошло на одну единственную убийственную атаку. Убийство, это действительно выглядит как убийство. Каждый раз, думая об этом, Цинь Юй приходил в недоумение. Возможно ли, что небеса на него за что-то гневаются? Самоуничтожение Диная в самом конце лишь еще больше усугубило ситуацию. После того, как Цинь Юй пожертвовал огненным мечом, огненными перчатками, 12 талисманами и защитной древесной формацией 6 начал, молния потеряла львиную долю своей силы. От ладони юноши ничего не осталось, а руки обуглились до черна, но ослабленная молния в худшем случае смогла бы лишь серьезно его ранить, не больше. Однако летающий меч Диная пронзил его грудь. Вдобавок, Юаньин бывшего лорда взорвался прямо возле Цинь Юя, практически разворотив ему грудную клетку. Случилось так, что эпицентр взрыва оказался практически вплотную к тому месту на теле Цинь Юя, где находилась метка метеоритной слезы. Никогда в жизни юноша не забудет этот невероятный, полный жизненной силы свет, который вспыхнул в тот момент, когда его отшвырнуло в воду. Загадочный артефакт помог ему за короткое время залатать повреждения, которые без сомнения убили бы любого другого сюйчжениста. В то же самое время Цинь Юй за один присест сумел завершить объединение 9 метеоров в своем дантяне, тем самым прорвавшись сквозь границу, разделяющую ступени метеора и ядра. «Я прошел это испытание лишь за счет везения, дьявольского везения», — вздохнул Цинь Юй. «Будь молния хоть чуточку сильнее или не окажись в его распоряжении формации 6 начал, и его тело точно разнесло бы в клочья. Это означало не только уничтожение его физической оболочки, все 9 золотых метеоров в его дантяне тоже бы взорвались. Смогла бы метеоритная слеза сохранить его душу, если тело будет полностью уничтожено?» Цинь Юй не знал ответа на этот вопрос. «Старший брат, этот комок перьев, сестрица Лиер и твой отец уже несколько раз пытались узнать, прошел ты уже испытание или нет. Я мог лишь отвечать, что оно еще не началось. Ну, знаешь, тянул время», — хихикнул Хау Фэй. К этому моменту он уже тоже совершенно расслабился. Когда Цинь Юй подумал о родных, его словно громом поразило. В следующий миг он засмеялся. «Пора возвращаться, Фэй-Фэй». В самом центре дантяня юноши сейчас находился лишь единственный золотой шар размером с теннисный шарик. По сравнению с золотыми метеорами, что кружили здесь раньше, звездная энергия этой сферы была на порядок чище и куда активнее. Золотистый поток звездной энергии прокатился по всему телу Цинь Юя. В тот же миг он взмыл в небо, оставляя за собой ясный золотой след, и устремился на север. «Старший брат, ты же потерял свое священное оружие, как ты можешь так быстро летать?» – ошеломленно воскликнул Хау Фэй. В этом испытании оба священных оружия Цинь Юя были обращены в пыль. По идее, без них юноша должен был стать куда медленнее Хау Фэя, уже оседлавшего свой черный стег, но, после того, как Цинь Юй достиг ранней стадии ядра, его скорость даже без летающего меча ничуть не уступала скорости Хау Фэя. «Фэй-фэй, скажи спасибо, что я остался без священного оружия. Когда я выкую себе новое, я покажу тебе мою истинную скорость». Так, переговариваясь, братья устремились в сторону континента. Когда Цинь Юй в сопровождении Хао Фэя вернулся в свой дворец, его уже поджидала целая толпа, включая Цинь Дэ, его старших братьев, Ли Ер, которая за время отсутствия юноши места себе не находила, Фэн Юй Цзы, Сюй Юань. Чтобы всех успокоить, Цинь Юй рассказал им только часть истории, умолчав о большей части опасностей, с которыми ему пришлось столкнуться во время испытания. Роскошный главный зал дворца принца Юя сегодня выглядел особенно величественно, над украшениями и интерьером потрудились лучшие мастера империи. В настоящий момент здесь проводился пышный банкет, устроенный специально ради того, чтобы отпраздновать успешное прохождение небесного испытания. Приглашены были только самые близкие люди, отец Цинь Юя, братья, дядюшка Сю и так далее. Кроме того, на праздновании присутствовал и особый гость, дядюшка Лань. «Старший брат, здесь все же что-то явно не так», – бесстрастно проговорил задрапированный в черные одежды Сяхэй. Он был в облике человека с орлиной головой и стоял, скрестив руки на груди. «В воспоминаниях моих предков я не нашел ничего даже отдаленно напоминающего такое 6 из 9 испытания небес. Любому сюджинисту известно, что каждая следующая молния должна быть сильнее предыдущей, но лишь ненамного. Разница в силе не должна быть чрезмерной. Однако в твоем испытании первые 5 молний были лишь для виду, а вся энергия была сконцентрирована в 6-й, самой ужасной. Это невозможно, такого не должно было произойти». В пронзительных орлиных глазах то и дело вспыхивали загадочные огоньки. Никто не мог понять, какие мысли крутятся в голове Хэ Юя. Хао Фэй согласно кивнул. Да и все остальные тоже, за исключением Ли Ер, которая, глубоко нахмурившись, погрузилась в раздумья. Меж бровей дядюшки Ланя также пролегла едва заметная складка. Да уж, мое небесное испытание было очень странным, но давайте не будем сейчас об этом. Как будто я мог что-то поделать с гневом небес. Испытание можно лишь принять и преодолеть. Бессмысленно об этом думать. Давайте лучше выпьем. И Цинь Юй с улыбкой поднял свой кубок. Потом повернулся к Ли Ер. «Ли Ер, а ты почему не пьешь?» Девушка, которую неожиданно выдернули из собственных мыслей, подняла на него глаза. Цинь Юй был мгновенно зачарован этим исполненным эмоций взглядом. Что это? Искренность, сожаление, любовь. Цинь Юй с удивлением осознал, что не может определить, что именно крылось в этом сложном взгляде. Он мысленно наградил себя насмешливой улыбкой. Любовь, возможно, он слишком много о себе возомнил в последнее время. «Старший брат Цинь Юй, нападал ли на тебя Динай во время испытания?» Без следа улыбки спросила вдруг Ли Ер. Какое-то время юноша не мог подобрать слов. В глазах Ли Ер вспыхнул огонек злости. «Старший брат Цинь Юй, я знаю, что подобные слова должен говорить твой отец, но я не могу молчать. Небесное испытание – это невероятно важное и опасное событие. Ты можешь позволить себе беспечность в любом другом вопросе, но не смей недооценивать гнев небес. Я знаю, что ты хотел избавиться от Диная, но ты не должен был использовать для этого испытание. Ты должен осознавать, что любая мелочь может стать причиной твоего краха во время испытания». Однако от этих слов у Цинь Юя на сердце потеплело. «Не беспокойся, я больше не буду так рисковать», — твердо проговорил он, глядя ей прямо в глаза. «И хорошо, что не будешь», — внезапно вклинился в разговор дядюшка Лань. «Ся Юй, то, что произошло во время твоего 6 из 9 испытания небес, определенно не было случайностью. У других оно проходит иначе, так почему же ты стал исключением? Должна быть какая-то причина. И если 6 из 9 испытания небес оказалось таким жестоким, то и испытание 9 из 9 однозначно будет непростым. Ни в коем случае не позволяя себе беспечности во время следующего испытания». «Хорошо, дядюшка Лань», — словам этого человека Цинь Юй всегда внимал с максимальной серьезностью. Между тем дядюшка Лань продолжил. «Я знаю, что ты в скором времени собираешься в хаотический астральный океан, чтобы снять печать с замка бессмертного 9 мечей. Как вы узнали об этом, дядюшка Лань?» Цинь Юй не скрывал изумления, ведь только эксперты, которые присутствовали на той встрече, знали о расположении замка бессмертного, а дядюшке Ланю он об этом никогда не рассказывал. «Это неважно. Мне также известно, что каждый нефритовый клинок позволяет войти в замок 2, так что от твоей звездной башни в экспедицию отправится 2 человека. Я полагаю, что стоит пойти тебе и Ли Ер. Ты определенно не пожалеешь, если она отправится с тобой», — бесстрастно закончил дядюшка Лань. С трудом скрыв растерянность, юноша нерешительно проговорил. Дядюшка Лань, но Лиер вряд ли сможет себя защитить в таком. Можешь об этом не волноваться. У нее есть защитный артефакт моего клана. Ни один эксперт ниже бессмертного по силе не сможет ей навредить. Так что лучше сосредоточься на своей безопасности, отмахнулся тот. Том 9, глава 12. Новое оружие Хоть Циньюи был поражен, когда услышал, что у Лиер есть артефакт, способный защитить ее от любого эксперта ниже уровня бессмертного, но он ни на секунду не усомнился в словах дядюшки Ланя, в основном потому, что в глубине души юноша давно принял, как данность, что эти двое полны загадок. Он как-то попытался разузнать о них побольше, но в ответ получил лишь утешительные заверения, что когда-нибудь он обязательно все узнает, а пока что время еще не пришло. Сокровище клана. Цинь-Юй уже даже перестал удивляться странным магическим способностям Лиер, что необычного в том, что этот непостижимый клан обладал столь могущественным защитным артефактом. Поэтому в конечном итоге он принял предложение дядюшки Ланя, от звездной башни в хаотический астральный океан отправиться Цинь-Юй и Лиер. В столице империи Цинь, во внутреннем саду дворца принца Юя, находилось огромное двухэтажное здание. Это было не что иное, как горная усадьба Лэй. В кузнечной мастерской на первом этаже неподвижно, скрестив ноги и закрыв глаза, сидел Цинь-Юй. Перед ним возвышался горн 8 диаграмм, а внутри него танцевало пламя глубокого синего цвета. В мастерской было жарко, как в духовке, и лишь вблизи Цинь-Юя воздух оставался прохладным. Справа от юноши лежала куча кристаллов, 100 штук, не меньше, причем все они были высшего грейда. Юноша открыл глаза и покосился на кристаллы. Вид этих сокровищ его изрядно веселил. Мастер действительно перегнул палку. Иметь такое огромное хранилище, до половины забитое различными кристаллами высшего грейда, но при этом не иметь ни малейшей возможности снять ограничительное заклинание, пока не я не достигну ступени ядра. Хранилище усадьбы действительно буквально ломилось от первоклассных материалов. Их было настолько много, что глаза разбегались. По самым скромным подсчетам, количество кристаллов высшего грейда превышало 10 тысяч. Цинь Юй с самого начала жаждал наложить свои руки на эти богатства, но лишь пройдя 6 из 9 испытаний небес и достигнув ступени ядра, он получил право использовать эти материалы. В прошлом у меня не хватало ресурсов, поэтому я мог лишь мечтать о по-настоящему сильном священном оружии. Теперь же, когда у меня развязаны руки, я создам совершенное оружие высшего грейда, пробормотал Цинь Юй себе под нос. Звездный путь поглощал энергию солнца, луны и звезд, поэтому его пламя по своей природе было необычайно горячим. Еще в самом начале пламя в Дантяне юноши имело бледно-голубой оттенок. Стоит отметить, что когда сюсинисты и сюмаисты начинают свой путь сючжень, их пламя имеет светло-красный цвет. По мере развития оно становится красным, затем темно-красным, голубым, синим и, наконец, темно-синим. Эти 6 оттенков соотносятся с 6 основными уровнями силы. Цзиньдань, Юаньин, Дунсюй, Кунмин, Дуцзи и Дачен соответственно. Внутреннее пламя Циньюя было таким только из-за особенностей искусства звездного пути. На стадии туманности оно было голубым, затем стало синим. На нынешнем же уровне силы оно уже значительно потемнело. Но если бы кто-то исследовал все эти градации синего пламени святым чувством, то не увидел бы резких переходов от одного к другому. На ранней, средней и поздней стадиях метеора пламя можно было назвать синим, но в действительности его насыщенность плавно менялась от более светлого к более темному по мере развития Циньюя. Поэтому на ранней стадии ядра цвет пламени был лишь немного темнее, чем на поздней стадии метеора. В самом деле, где кончается синий и начинается темно-синий, эта граница весьма зыбкая, но условно цвета звездного пламени, соответствующие ступеням туманности, метеора, ядра, планеты, дуцзи и звезды, можно было описать следующим образом. Голубой, синий, темно-синий, светло-пурпурный, пурпурный и темно-пурпурный соответственно. В том числе поэтому учитель Цинь Юя, Лэй Вэй, мог с уверенностью утверждать, что является лучшим экспертом по кузнечному делу в мире сючжень. В конце концов, температура его внутреннего пламени на порядке превосходила таковую у обычных сючжинистов.